Это займет некоторое время, но обещаю, я все сделаю. Ючи все сделает, она обязательно. ТЦЦЦ. Хёда скорчил выражение отвращения на лице. Широгири только сейчас получилось вздохнуть полной грудью, но ненадолго. Спустя считанные секунды ощущение тревоги и необъяснимой паники вновь навалилось на плечи, не давая и продохнуть. Треск костей раздавался в ушах, в висках стучала ледяная кровь. Хёда согнулся вперед. Между лицами осталось от силы десяток сантиметров, а от тяжелого, утробного голоса мужчина чуть ли не на стену полез. «Кусок дерьма, в тебе нет ни капли человеческого. Вся твоя начинка – это самолюбие, эгоцентричность и нарциссизм, за которых скрывается гнилая душонка, способная отдать под нож собственного ребенка, лишь бы спасти свою шкуру. Но сегодня тебе повезло. Я не размазал тебя по ближайшей стенке, лишь потому что не хочу причинять проблем своему хорошему другу. Только и всего. А теперь, кусок дерьма, забирай свою пустышку и исчезни с глаз моих долой. Увижу еще раз, порублю в фарш». Прозрачно намекнул. Широгири как бешеный закивал головой. За жалкие 2 минуты, из статного широкоплечего мужчины средних лет, он превратился в зачуханного, запуганного, зажавшегося и сгорбленного старика. Киба мог поклясться, что оппонент из Сиа покрылся морщинами еще сильнее, чем прежде. Схватив женщину за руку, собеседник пулей вылетел из кабинета. Хёда и подумать не мог, что человек умеет так быстро бегать. Фыркнув сноп пламени, шатен упер руки в боки. Заметив на себе взгляд, дракон оскалился. «Что ты меня так рассматриваешь? Все никак не пойму, ты спаситель или чудовище? А сам как считаешь?» «Воздержусь от комментариев. Ладно, с этим мудаком диалога явно не будет. Дальше сам, как скажешь. Похоже, придется отчислить его дочь. Ты точно уверен, что у них проблемы в семье? Я это вижу так же четко, как свое отражение в зеркале. Удивлен, что ты не видишь. Проехали. Отправим Ючичан на психологическое восстановление. Для Айсуры что-то нужно? Могу помочь, если будет нужно». «Не стоит. Я сделаю все сам. Как знаешь, я пойду. Мне еще девочек домой забирать. Удачи». «Ага». Хёда покинул кабинет. Оставшись наедине с собой, Киба позволил себе высказаться. «Все-таки чудовище. А то...» Отголосок в голове заставил пробежать по спине мурашки. «Вот ведь дьявол». Том 5, глава 7. «Втоптать». В небольшом помещении, полностью созданном из драконьего металла, стояла напряженная атмосфера. Одна из дочерей дракона лежала на постаменте. «Папа, ты ведь здесь?» Хёда погладил волнистые алые волосы. «Да, я здесь. Все получится, обязательно. А теперь лежи спокойно. Скоро все закончится». «Хорошо». Айсура постаралась успокоиться и выровнять дыхание. Руки девочка сложила на животе, держа в них плюшевого медведя. Хёда сгустил аппарат кислородного снабжения с 2 баллонами. После сгустилось 2 маски с подходящими к ним трубками. Одну маску Хёда одел на себя, вторую на Айсуру. Убедившись в том, что воздух нигде не стравливается, шатен подал знак врачам. Раздался гул оборудования, устанавливающего вакуум. Как только установилась безвоздушность, Иссей сгустил длинную драконью лапу, которая расслоилась на десяток длинных, сегментированных пластинок. Окончание пластинок стало острым, с аккуратными зеленоватыми камнями. Сняв повязку с глаз, дракон приступил к восстановлению поврежденных тканей и глаз. Процесс был очень кропотливым и трудоемким. Врачи, подчиненные Сазикса, наблюдали через толстое бронестекло. Все закончилось спустя почти 3 часа. Хёда проверил реакцию на свет. Все было в порядке. Вновь раздалось гудение оборудования. Атмосфера вернулась в норму. «Думаешь, у него все получилось?» «Думаю, да». Зверек размером с большую кошку вынырнул из ниоткуда и коротко прострекотал, протянув наблюдающим лапу. Врачи по очереди ответили на жест, после чего зверек также внезапно исчез в никуда. Бросив взгляд в сторону отделенной комнаты, двое мужчин увидели там пустоту. «Исчез. Похоже, на этом все. Идем. У нас еще много работы». Врачи покинули алый куб, после чего он растворился. Хёда уложил спящую Айсуру на кровать и укрыл одеялом. Убедившись, что все в порядке, дракон переместился в свой кабинет. Взмахнув рукой, Хёда схватил появившуюся в воздухе кипу бумаг. Развалившись в кресле, Хёда лениво просматривал содержимое. Хаймэм Широгири Кин, владелец довольно большого бизнеса, жена Широгири Айри, дочь Широгири Ючи, ученица 1-го класса Академии Куа. И что же это за бизнес такой? Фирма по производству стройматериалов, довольно крупная в префектуре. Мысленный монолог прервал стук в дверь. «Войдите». Дверь открылась, и в проеме показалась Риас. «Иссей, Как все прошло? Все хорошо, скоро проснется. Риас вошла в комнату, закрыв за собой дверь, после чего обошла стол и уселась на коленях дракона. Чего это ты вдруг? А что, могу я позволить себе немного развязанности, когда мы одни? Конечно можешь. Хёда отпустил бумаги, оставив их левитировать в воздухе, и обхватил одной рукой талию супруги, а второй плечи, после чего оставил поцелуй на светлой ключице. Барышня сдержала стон, поскольку он мог стать спусковым крючком. Иссей, что это? Информация по Широгирикину. Это ведь отец той девочки? Да. И что ты хочешь сделать? Хёда ухмыльнулся. Загребущие руки дракона двигались по телу супруги, и в конце концов, правая ладонь остановилась, держа коленки, а левая на талии. Уничтожить его, Левиафан. Зверек вынырнул из тени в углу, и пролетел до стола, усевшись на свернутые щупальца. Хёда одной рукой почесал подбородок питомца. Раздалось довольное стрекотание. Хёда взглянул глаза в глаза зверю. «Откопай мне информацию по бизнесу этого мужчины. Чем больше, тем лучше. Мы закопаем его репутацию. Заставим пожалеть, что он, как кусок дерьма, воспитывал свою дочь. Чертов самодовольный идиот. Я его с потрохами сожру». Похожие по форме на круг белые зрачки сузились до щелей. Довольное стрекотание сменилось утробным рычанием сквозь клыки. «Хороший мальчик, вперед!» Рявкнув, Левиафан прыгнул вверх и нырнул в тень от руки Иссея. «И что теперь?» «А теперь я хочу отдохнуть в купальне. Составишь компанию?» «Конечно, только за. Может, остальных позовем?» «Отличная идея, Рюты!» Фамильяр сгустился перед столом. «Сообщи девочкам, что мы собираемся в купальне!» Безликий простучал внутренней челюстью две коротких дроби и, развернувшись, потопал к двери. «Интересно, как там Рюты поживает? Есть какие-нибудь новости?» «Ничего необычного. Он ведь уже седьмой год встречается с учительницей из лицея Арика». «Ага, я видел их один раз гуляющими в парке. Подошел, не стал. Мы помахали друг другу и разошлись. Вот как? А какая она? Хрупкая, миниатюрная брюнетка. Волосы чуть ниже плеч. По крайней мере, последний раз, когда я их видел. Возможно, уже сменила стиль. А когда ты их видел? Полгода назад. А они ведь еще не поженились? Нет, да и не думаю, что им это нужно. Как это? Скорее всего, Рюты даже не задумывается о женитьбе. Просто наслаждается мирной жизнью рядом с родным человеком. А его пассия не хочет приносить проблем. Скорее всего. Ладно, оставим эти мысли на потом. А сейчас, Хёда поднялся с кресла, держа Риас на руках, вперед в купальню. Иссей. Парочка исчезла из комнаты. Том 5, глава 8. Не зарывайся. Кин сидел в своем кабинете. Последнюю неделю он практически не спал и ничего не ел. Акции его компании катились к чертям, а клиенты один за одним разрывали контракты. Перед ним на столе лежали документы. А если быть точнее, то постановление городского суда о немедленном взыскании долга в размере почти 20 миллионов йен. Дьявол, откуда они все это нарыли? Вот сволочи, решили сговориться и утопить меня, черта с два, я утоплю вас вместе с собой. Мужчина схватился за телефон, но его прервало включение лампочки на рабочем телефоне. Кин нажал кнопку. Слушаю. Господин Кин, к вам с визитом глава компании Харс. Что, сейчас? А хотя, ладно, пусть заходит. Хорошо. Мужчина постарался привести себя в порядок, убрал бумаги в верхнюю полку стола, поправил пиджак и зачесал назад растрепанные каштановые волосы. Дверь в кабинет открылась, и в нее вошла платиновая блондинка с голубыми глазами. Прямые, шелковистые волосы покачивались при ходьбе из стороны в сторону. То же самое действие выполнял и бюст размера твердой четверки, только вверх и вниз. Из общей формы прически выбивалось два волоса по обоим сторонам от лица. Строгий, но в то же время удобный пиджак подчеркивал тонкую талию, а обтягивающая юбка – длинные ноги. Войдя в кабинет, красавица сразу поздоровалась. «Доброе утро, Широгири-сан, и вам доброе утро, не имею чести знать вашего имени, прекрасная леди. Хёда Рассвайс, честь имею. Приятно познакомиться. Могу я называть вас по имени?» «Конечно». Рассвайс прошла в кабинет. Вслед за ней зашел молодой парень, одетый во фрак с длинными краями сзади, разделенными на две половины. На руках белые перчатки. Смолено-черные волосы, зализанные назад и торчащие там в разные стороны, делали его похожим на дикобраза. Лицо не особо выражало эмоций, а вот хитрый прищур глаз внаглую разглядывал интерьер комнаты и самого мужчину. Кин не понял, с чем это связано, но решил не заострять внимание. Барышня села в одно из двух кресел и, разместившись поудобнее, закинула ногу на ногу. Кин поправил галстук. «Итак, Рассвай-сан, чем же я обязан такому внезапному визиту? Ничего серьезного, о чем вам стоило бы переживать. Я пришла, чтобы предложить вам договор взаимного сотрудничества с компанией Харс». «Сотрудничество, именно. Наша компания запустила производственную линию изделия из дерева, и я подумала, что вы можете стать нашими поставщиками. Что думаете?» Кин задумался. «Предложение, разумеется, хорошее. Это, конечно, замечательно. У вас есть первичный план на хотя бы полугодие?» «Конечно, есть. Можете ознакомиться». Рассвайс передала Кину принесенные с собой бумаги. Широгири несколько минут усиленно их изучал, после чего положил на стол перед собой. Выражение его лица было смешанным. «Я примерно понял ваш план продаж и закупок, но хотел бы узнать, ходили ли вы с таким предложением к кому-то еще?» Рассвайс поправила выбившуюся прядь. «Нет, ваше предприятие самое крупное в городе, поэтому мы решили направиться сразу к вам. Вот оно что, а могу я узнать, в документах я не нашел, сколько будет процентный откат моему бизнесу с продаж деревянных изделий?» «Процентный откат? Простите, не совсем понимаю, о чем речь. Сейчас объясню. Мое предприятие продает вам обработанное дерево. Ваше производство создает из него изделия, после чего продает. Какой откат получает моя компания? Но вы ведь получаете прибыль с продажи нам заготовок, и по документам они покрывают расходы на их обработку». «Разумеется, это я понимаю. Но и вы должны понимать, как вы сами и сказали, мое предприятие самое крупное в городе. Другие схожие вряд ли смогут в полной мере восполнить потребление даже средней производственной линии, не говоря уже о крупных. Понимаете, к чему я веду? Хотите сказать, что откат – это компенсация за гарантию полного покрытия потребления? Именно. Более того, я хотел бы, чтобы вы передавали мне откат лично. Лично, при встречах в более неофициальной обстановке. Думаю, вы понимаете, о чем я. Рассвайс улыбнулась. А, теперь поняла. Так вы об этом. Именно. Платиновая блондинка поменяла положение ног, оперлась обеими руками о коленку и, чуть нагнувшись вперед, на выдохе произнесла: «Не зарывайся, старик». В помещении возникла гробовая тишина. В течение нескольких секунд лицо мужчины сменило выражение с доминирующего на удивленное. Рассвайс даже показалось, что проскочили нотки испуга. Собравшись с мыслями, Кин все же заговорил, но выглядело неубедительно. «Простите, Рассвайс, для тебя госпожа Рассвайс, как же меня выворачивает общаться с тобой, не совсем понимаю, о чем вы, все ты понимаешь, это ведь твоя дочь облила кислотой нашу девочку, что, но ведь мать той малявки ничего не понимаю, мы одна семья, и по твоей неосмотрительности наш дорогой супруг стал более хмурым, чем обычно, и нам это очень не нравится, я то просто хотела сместить тебя с поста директора, а потом сделать сюрприз на день рождения Иссе. Но ты, похоже, упертый. Ну ничего, значит, сделаем по старинке». Рассвайс встала с кресла и, покачивая бедрами, направилась к выходу. Ее сопровождающий открыл дверь. Остановившись перед выходом, бывшая валькирия оглянулась через плечо. Кина передернула. Ощущения были теми же, что и при разговоре с зеленоглазым шатеном. Но сейчас они были приглушенными, словно ледяными. Так смотрит тот, кому нельзя терять самообладание. Тот, кто является примером остальным. Гостья дважды моргнула. Широгири мог поклясться, что в промежутках между движениями век, зрачки собеседницы сузились до хищных щелей, а текстура радужек потемнела и словно двигалась. Но это продлилось всего доли секунды. Цыкнув, платиновая блондинка отправилась прочь. «Еще встретимся, урод». Том 5, глава 9. Поиграем. Хёда проснулся от пения птиц за окном и ощущения тепла на торсе. Открыв глаза, взору предстала мордашка коника, мирно дремлющая на драконе. Хёда улыбнулся и аккуратно погладил пепельные уши. Какие они мягкие и пушистые. Коника сморщила носик и открыла глаза. «Иссей, доброе утро. Прости, что разбудил». «Ничего». Коника двинулась вперед и чмокнула шатена в щечку. «И тебе доброе утро». Хёда обхватил тонкую талию и утянул Накамото в долгий поцелуй. Сильная рука схватилась за упругую попу и принялась ее наминать. Коника обняла шею дракона и вложила усилия в поцелуй, но едва-едва аккуратно продвигалась, словно опасаясь наткнуться на сопротивление. Хёда в свою очередь позволил девушке взять инициативу и лишь наслаждался мягкостью губ, теплом ее тела, трением бархатной кожи. Парочка вовсю наслаждалась процессом. Шатен переключился с мягкой попы и взялся за один из трех пушистых хвостов. Кошачьи ушки заметно дернулись. Каника простонала. Из сии только не хвост. Хёда прижал супругу к себе свободной рукой. Каника в свою очередь плотнее обхватила из сия руками и положила голову на плечо. Шатен прошептал в самое ухо. «Все хорошо, я аккуратно». Хёда принялся поглаживать мех, то и дело водя рукой против шерсти. В процессе Хёда переместил руку к самому кончику хвоста, после чего резко провел к основанию и опять к кончику. Шерсть на остальных хвостах встала дыбом. Каника дернулась и обмякла в руках супруга. От экстаза осталось тяжелое дыхание и едва слышный мурлыкающий звук. «Иссии, все-таки ты извращенец. Кто бы мурлыкал? Разве ты не такая же извращенка? Ты единственная, кто получает оргазм от того, что тебе натирают хвост, злюка». Каника надула губки. Хёда улыбнулся. «Не дуйся, это твоя черта очень милая, и мне очень нравится». Хёда прокрутился, уложив девушку на кровать, обнял и начал поглаживать мягкие ушки. «Иссии, ты не ощущаешь, чего именно?» «Напряжение». «Напряжение? О чем ты?» Хёда перестал баловаться и начал серьезно воспринимать слова супруги. Все вокруг словно в напряжении, словно ждет чего-то. «Чего именно?» Иссии говорил спокойно, стараясь не сбить пепельного лосую на кому-то смысле. «Не знаю, но это что-то приближается. Хаймэм, и давно у тебя такое чувство? Третий день. Почему раньше не сказала?» «Прости». Мягкие ушки поникли. Хёда выдохнул. «Не бойся, я тебя не ругаю. Просто в следующий раз говори о таком сразу». «Хорошо. А что насчет Кураки?» «Сестры?» «Ну да. Она ощущает это?» «Не знаю. Она не говорила». Каника заметила движение за спиной Шатена. Прежде чем они среагировали, Хёда услышал у своего уха сладкий голос, а плечо и рука почувствовали мягкость и тепло. «А чего это вы тут шепчетесь?» Обладательница карих с золотым отливом глаз и четырех длинных хвостов навалилась на дракона, хитро щурясь. Кошечка легонько укусила Шатена за ушко, после чего мелодичный голос раздался вновь. «Неужели что-то задумали, а мне не рассказали?» «Нет, просто думали о том, какая ты плохая девочка, и как тебя наказать». «Наказать?» Звучит интригующе. «И что же вы придумали?» «Ничего». «Ничего? Ага. Ты слишком хорошая, чтобы тебя наказывать». Хёда подтянул Кураку к себе и чмокнул в щечку. «Ладно, шутки в сторону. Одевайтесь и приходите в мой кабинет». «В кабинет? Зачем?» Старшая Накамото состроила вопросительную мордашку. «Скоро узнаешь. Давайте, девочки, жду вас там». Хёда исчез сложа. Девочки переглянулись и пожали плечами. Делать нечего. Хёда сидел в кабинете и лениво прокручивал ленту новостей на ноутбуке. Его не особо волновали происходящие в мире людей события, но слова Каника заставили задуматься. Неужели грядет что-то такое, что может задеть даже их? Ничего интересного. Сбор совета директоров предприятий. Подготовка к 30-летию открытия энергии обратных атомов. Все одна мелочь. А это что? Предприятие того старика обанкротилось? Странно. 4 дня назад суд префектуры вынес вердикт о продаже предприятия и смещении старика с его поста. Кто-то его купил. Странно. Нет никакой информации о покупателе. Кому взбрело купить фабрику банкрот? Ну да ладно. Дальше. Стоп. А вот это интересно. Коалиция Объединенных Республик проводит учения в Японском море. Хаймэм еще и в непосредственной близости от территории Японии. Совсем страх потеряли? Хотя у них ведь подписан договор. Но все-таки черт его знает. Хёда закрыл ноутбук, и спустя мгновение дверь в кабинет и открылась, и вошли сестры Накамото. Вид у них был явно напряженный. Хёда поднялся с кресла и подошел к ним, обняв за талии. «Ну что вы такие серьезные девочки? Ты ведь хочешь поговорить о чем-то серьезном? Мы ведь нигде не напортачили». Хёда усадил девушек на небольшой диван и, стоя перед ними, взял их обеих за руки. «Хорошие мои, не стоит так переживать. Вы не сделали абсолютно ничего плохого. Если ты так говоришь, тогда мы спокойны». «Вот и отлично». Шатен уселся между девушками и прижал их к себе. «Каника, расскажи сестре, что ты ощущаешь последние 3 дня». «Ощущает?» Курака посмотрела на младшую сестренку. Каника кивнула. «Последние 3 дня, ощущение, как будто что-то грядет. Оно никуда не уходит. Я пыталась его заглушить, но не получается. Хаймэм, что думаешь, Курака?» «Думаю, что это реальная проблема, потому что я ощущаю то же самое». «Серьезно?» «Да, это чувство навязчивое, будто что-то очень сильно изменится». «Хаймэм». Хёда серьезно задумался. Проблема была как никогда на глазах, но вопрос, что делать? Иссей, разумеется, мог просто стереть это ощущение, но это глупо. Причина этого чувства может принести проблем. Раздумья прервал звук за окном. Хёда слышал его и до этого, но сейчас этот звук стал настырным, похожим на вертолет. Что там происходит? В дверь влетела Сагири. Иссей сама. Сагири, что-то случилось. Вы телевизор вообще не смотрите? Нет, а что? Господи. Сагири схватила лежащий на столе пульт, включила висящий на стене телевизор и переключила эфир на выпуск новостей. Там шел экстренный эфир. Необходимо найти убежище или любое другое безопасное место, в котором вы можете спрятаться и вас не смогут найти солдаты коалиции Объединенных Республик. Повторяю, армия КОР совершила нападение на территории Японии. Многочисленные силы войск КОР продвигаются по территории Японии. Мирным жителям необходимо найти убежище или любое другое безопасное место, в котором вы можете спрятаться и вас не смогут найти солдаты КОР. Далее эфир будет идти в экстренном режиме и будут освещаться только экстренные новости, связанные непосредственно с столкновением. ХММ. Хёда нахмурился. Вот видите, Иссей сама. Собирайтесь, нам надо уходить. Иссей ухмыльнулся. Спустя мгновение раздался басистый хохот. Иссей сама, что смешного? Собирайтесь, нам же надо уходить. Не волнуйся ты так, лучше посиди здесь. Что? Как это посиди здесь? Здесь будет безопаснее всего. Как это? Дракон поднялся с дивана и, подойдя к Сагири, погладил ее по голове. Не стоит так сильно переживать. Побудь здесь с девочками. Я обещаю, что здесь ты будешь в безопасности. Вы уверены? Абсолютно. Если вы так говорите, я вам верю, но, у меня в городе остались родители и младшая сестра. Можно мне привести их сюда? Конечно. Безопасность моих работников – моя обязанность, и поэтому... Шатен посмотрел в сторону двери и щелкнул пальцами. Дверь открылась, и в помещение, грохоча металлом, вошел алый металлический доспех. Из себя он представлял некий синтез алого и снежного металла. Голова вытянутая, похожая по форме на морду дракона. На руках и ногах острые когти. Нечто похожее на металлические крылья росли из спины, и, проходя под руками, скреплялись на торсе. Каника и Курака, бросив лишь взгляд на доспех, различили ощутимую силу, но не магическую, а физическую. Гость всем своим видом источал уверенность и нерушимость. «Он пойдет с тобой. Если вдруг вы встретитесь с солдатами КОР, он защитит вас. Спасибо вам!» Сагири обняла Иссея. Хёда несколько секунд смотрел на макушку девушки, после чего погладил ее по голове. «Ни за что! Поспеши! Твои родители за тебя беспокоятся!» «Да, я пойду!» Сагири направилась к выходу и вышла из комнаты. Доспех получил сигнал от Иссея и последовал за девушкой. Что теперь будем делать, Иссей? ХММ, я прогуляюсь. Мне интересно, чего достигли люди в военных технологиях. Уверен, Иссей, мне не нравится эта идея. Хёда взглянул на встревоженных жен. Каника и Курака сильно переживали. Не волнуйтесь вы так, я, разумеется, не позволю, чтобы вам нанесли вред. Иссей потянул девушек к себе, подняв с дивана и обнял обеих. «Все будет в порядке. Идите завтракать». «Хорошо. А ты не пойдешь с нами?» «Нет, мне надо немного подумать. Я буду здесь. И когда встретите Асию, скажите, чтобы она поднялась ко мне». «Хорошо». Сестры поцеловали дракона и вышли из кабинета. Хёда уселся в кресло и посмотрел в потолок. Радужки налились золотым. «Поиграем. Том 5, глава 10. Стычка». Асия приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Хёда сидел в кресле и мерно тыкал по клавишам ноутбука. «Иссей, ты меня звал?» «Асия». «Да, иди ко мне». Шатен закрыл ноутбук и чуть отъехал на кресле назад. Блондинка вошла в комнату, закрыв за собой дверь, и, дойдя до стола, обошла его. Супруга нервничала. Старалась не встречаться взглядом с Иссеем. «Асия, что-то случилось?» «А, нет, совсем нет, все в порядке. Я ведь вижу, что что-то не так. Иди сюда». Хёда взял жену за руку и, потянув на себя, усадил к себе на колени. Приподняв ее ноги, Хёда поставил их на кресло, обхватил одной рукой под коленями, а второй — плечи. «Ну а теперь рассказывай, что случилось? Я ведь вижу, что ты нервничаешь». «Прости, я не хотела доставлять проблем». «Не волнуйся, рассказывай. Там ведь сейчас происходит что-то плохое?» «Увидела в новостях?» «Нет, чувствую». «Какое у тебя сильное чутье». «Ты права. Сейчас происходит нечто плохое, и именно поэтому я попросил тебя прийти. Поможешь мне немного?» «Конечно, с радостью». Тревога и стеснение улетучились. «Отлично, но сначала надо кое-что сделать». Хёда прямо с Асией на руках исчез из комнаты, оказавшись во дворе. Поставив супругу на ноги, дракон поправил ее юбку. «И что ты хочешь сделать?» «Обеспечить защиту». «Левиафан!» Раздался стрекот. Зверек вынырнул из тени и сходу подлетел к Оси, требуя внимания. Блондинка погладила питомца, чем вызвало радостное стрекотание вперемешку с довольным урчанием, похожим на мурлыканье. «Какой ты довольный! Позже получишь поглаживание, а сейчас надо немного поработать». Питомец мгновенно стал серьезным и уселся на траву перед шатеном. Покрывшись черным дымом, силуэт питомца увеличился до размеров человека и приобрел такие же очертания. Как только дым схлынул, взору предстал молодой парень с сердитым лицом, хитрым прищуром и зачесанными назад волосами, похожими на ежа на затылке. Хёда сгустил перчатки доспеха, глаза начали светиться, левиафана окружил красноватый дым, начали образовываться металлические пластины. Под конец процесса подчиненный был полностью закован в доспехи. «Будь здесь, защищай дом». Левиафан прострекотал и одним прыжком оказался на крыше. Хёда потянулся. «Что теперь? Теперь надо подготовиться нам». Шатена объяла вспышка пламени. Языки пламени исчезли, представив массивные алые доспехи. Изумрудные полосы на шлеме охватывали взором все вокруг. Из шлема также торчало две пары рогов. Одна из лба, в форме дуги, направленные назад. Вторая из висков, изогнутая, направленная вперед. Широкая пасть сверкала сотней острых, как бритва, клыков. Доспех был одет в нечто похожее на длинную, почти до земли, двухслойную мантию. Верхний слой оканчивался примерно в районе таза. Высокий воротник закрывал затылок. Два ряда клыков слегка приоткрылись, и сквозь них просвистел раскаленный воздух. Иссей, доспех дернулся и повернулся к девушке. Из-под мантии протянулась когтистая перчатка доспеха ладонью вверх. Асия вздохнула, и не колеблясь положила свою ладонь поверх перчатки дракона. Меж ними проскочила искра, и в мгновение хрупкое тело очутилось в сполохе огня. Языки пламени исчезли так же быстро, как и появились. Стройная фигура предстала взору шатена в металлическом одеянии. Золотые, с белым отливом, доспехи укрывали под собой хрупкое тело бывшей монахини. Броня была стройной, строго облегала формы блондинки. На лице блестели две тонкие изумрудные полосы, расположенные горизонтально. Броня на конечностях состояла из пластинок. Перчатки на руках были с такими же заостренными пальцами. Сапоги на невысоком каблуке. Крылья, растущие из спины, проходили над плечами и сцеплялись небольшими коготками на груди, образуя некоторое подобие короткого плаща. Из-под пластины на затылке вниз тянулись длинные, прямые волосы. Нагрудные пластины, изящно очерчивающие все, что находится под ними, мерно ходили вперед и назад. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, очень удобно, отлично. Ну что, идем?» «Да, надо помочь мирным жителям». «Согласен». Дракон подхватил супругу на руки и одним мощным толчком оказался высоко в небе. Зоркие глаза принялись осматривать местность. Вертолеты уже доставили десант-кор и покинули территорию, чтобы не попасть под противовоздушный огонь. Со стороны северо-запада виднелись всполохи и столбы дыма. Похоже, военные действия еще не так сильно продвинулись вглубь, но разгорелись уже достаточно. Внизу виднелись бегающие тут и там солдаты кор. Они вламывались в дома, проверяя их на наличие людей, но все уже эвакуировались. Усиленные чувства уловили знакомый голос, женский голос с нотками страха и отчаяния. Эти ароматы речи Иссею не забыть. Повернув голову в сторону источника, взору Хёда предстал район, в котором должна была проживать Кайда. Установив для себя первую цель визита, доспех направился в сторону звука. Девушка с волосами цвета льна, связанными в косу, сидела на коленях, держа руки за головой. Рядом с ней сидели женщина-шатенка и мужчина-блондин. По дому ходили солдаты кор и переговаривались между собой. Двое из группы находились у окон. Трое снесли со стола кухонные принадлежности и разместили карту. «Мама, мне страшно». «Не волнуйся, Кайда. Главное, не заставляй их злиться, и все будет в порядке». «Хорошо». Шепот прервали пререкания солдат. Один из троих стоящих у стола махал руками, то и дело указывая на Кайда. Двое остальных пытались ему что-то объяснить, но получалось неважно, и в конце концов они просто махнули рукой и вернулись к карте. Доказав свою правоту, вояка убрал автомат за спину и направился в сторону девушки. Кайда дернулась, но прежде чем она успела что-то сделать, солдат схватил ее за руку и дернул вверх, поставив на ноги. Кайда видела перед собой верхнюю половину лица. Узкие глаза, разглядывающие девушку, сузились еще сильнее. Потянувшись к скуле, солдат отстегнул один из ремней газовой маски и отщелкнул ее. Представшее лицо расплылось в ухмылке, после чего мужчина облизнул губы. Кайда зажмурилась. Раздался гневный голос отца. «Скотина, ты что задумал, сволочь?» Раздался грохот, причитание матери, звук удара, выстрел, и сразу за ним последовала отборная ругань вперемешку с рыданиями. Кайда боялась открыть глаза, боялась увидеть то, что произошло за эти несколько секунд. Ругань продолжалась, но сейчас она сместилась в сторону, ближе к столу. Собравшись с духом, Кайда все же открыла глаза, но увиденное чуть не заставило выйти наружу съеденный не так давно завтрак. Отец лежал на полу, в пиджаке находилась дыра, от которой медленно расходилось красное пятно. Постояв несколько секунд, Кайда завизжала, но спустя мгновение получила удар прикладом по голове и упала на пол. В ушах зазвенело, слова солдат отдавались эхом, почувствовались руки матери. Женщина обняла дочь и отползла с ней подальше в угол, куда указал один из солдат. На улице раздался грохот. Солдаты насторожились, подняли автоматы. Двое стоявших у окон пригнулись и аккуратно выглянули. Взору предстало нечто похожее на алый доспех. На руках он держал другие доспехи, намного меньшего размера и другого цвета. Алый доспех поставил золотой на землю и взглянул в одно из окон. Солдаты быстро переговорились между собой и передернули затворы автоматов. Заняв позиции, вояки резко высунули дуло из окон. Раздался стрекот автоматов. Кайда вскрикнула и закрыла уши. Голова готова была расколоться. Стрельба завершилась, уступив место звенящей тишине, в которой эхом раздавался звон гильз по полу. Послышались переговоры солдат. Следующим звуком стал резкий хлопок стекла, который рассек двум из пяти солдат открытые части лица. Послышалась ругань, крики боли, а сразу за ними тяжелые шаги за распахнутой дверью. Алый доспех вошел в дверь, хоть и пришлось пригнуться для этого. Оглядев помещение, гость посмотрел на вояк. Солдаты вновь открыли огонь. Кусочки свинца звонко бились о металл, рикошетили. Но в следующую же секунду автоматы замолкли. Солдаты оглядели свое оружие. Доспех подошел к ближнему из солдат. Из-под длинного плаща показалась массивная перчатка. И в следующее мгновение человек получил точный прямой удар прямо в торс. Характерный хруст сломанных ребер утонул в глухом звуке удара тела об стену. Двое целых солдат схватили раненых и предприняли попытку к отступлению, но ничего не получилось. Мгновенные движения со стороны доспеха, и все четверо получили удар прямо в голову. Летальный исход на месте. Убедившись в их смерти, доспех посмотрел в сторону сидящих в углу. Они, конечно, изменились, но в этих лицах Хёда различил Кайда и ее маму. На полу в луже крови лежал глава семейства. Алый доспех обернулся на спутницу. Она отрицательно покачала головой. После этого гость указал на девочку, сидящую в обнимку со своей мамой. Спутница кивнула и подошла к сидящим. Женщина прижала дочь к себе. «Не подходите. Кто вы? Что вы хотите с ней сделать?» Гостья остановилась и спустя пару секунд села на корточки. Металлический шлем сложился, открыв лицо гостьи. Под ним очутилась девушка на вид около 20 лет, с зелеными глазами. Выражение лица было максимально добрым и спокойным. Сама эта персона источала дружелюбие и спокойствие. «Не волнуйтесь, мы не желаем зла, мы лишь хотим помочь вам, потому что вы – важные для дракона люди». «Дракона, вы о нем?» Женщина посмотрела на второго гостя. Он в свою очередь смотрел в сторону двери, словно ожидая кого-то. «Да, я о нем. А теперь прошу, позвольте мне помочь вашей дочери. У нее сотрясение. А откуда вы знаете?» Но вопрос остался без ответа. Ася поднесла руки к голове девочки. В ладонях появилось слабое зеленоватое свечение. Кайда открыла глаза спустя несколько секунд. Что произошло? Мама. Девочка обхватила маму. Тише, тише, все хорошо. Вот и хорошо. А теперь мы проводим вас в безопасное место. Безопасное место? Да. Дракон щелкнул пальцами. В дверь вошел такой же доспех, который отправился сопровождать Сагири. Он проводит вас. Не бойтесь, он сможет защитить вас. А что с моим мужем? Вы сможете ему помочь. На добром лице на мгновение проскочила искренняя скорбь, такая глубокая и тяжелая, что женщина едва сдержала слезы. Простите, приди мы хоть на минуту раньше, смогли бы предотвратить эту трагедию. Шатенка была на грани, но все же сдержалась. Не корите себя. Спасибо вам за то, что спасли нас, и что хотите помочь. Асия изменилась в лице и обернулась назад. Хорошо, сейчас пойдем. Вернувшись к разговору, Асия погладила обеих по голове. Соберите минимум необходимых вещей, и подчиненный дракона вас проводит. Хорошо, вот и отлично. Асия улыбнулась. Шлем собрался вновь. Гостья поднялась на ноги и направилась в сторону выхода, как вдруг алый доспех преградил ей дорогу. В двери показался солдат японской армии. Том 5, глава 11. солдат. Солдат быстро осмотрел помещение, не сводя автомат с алого доспеха. Разноцветные глаза заметили сидящих в углу девушек. Обойдя груду металла, боец сел на корточки. «Как вы? Что-нибудь болит? Ранены?» «Нет, все хорошо, отлично. А этот мужчина? Это мой муж. Мне жаль». Солдат поднялся на ноги и уставился на дракона. «А вы кто такие? И что здесь делаете? И извините, они неплохие люди. Они спасли нас от солдат Кор. Правда?» «Да. Если бы не они, нас, возможно, уже убили бы. Вот оно что. Ну ладно». Солдат опустил дуло автомата и нахмурился. «Кто вы такие? И как вас зовут?» Алый доспех молчал. Спустя пару секунд он развернулся, схватил за шкирку трупы солдат Кор и выволок их на улицу. «Он что, меня игнорирует?» Золотые доспехи последовали следом. Выйдя на улицу, Иссей бросил тела в одну кучу. Из-под плаща вытянулась массивная перчатка доспеха. Меж когтей промелькнула искра, и кучка тел вспыхнула. Раздался треск горящей плоти. «Ты что делаешь?» Совсем рехнулся. Солдат подлетел к Иссею и схватился за голову, разглядывая костер. Отойдя на шаг назад, он поднял автомат. «Спрашиваю еще раз, кто ты такой?» Челюсть шлема приоткрылась и раздался свист воздуха. «Прежде чем спрашивать, представься сам». Солдат дернулся. Спустя мгновение вооруженный заговорил. «Ну хорошо, перед тобой солдат японских сил самообороны. Жетон. Что? Покажи свой жетон. Может, ты просто притворяешься солдатом ЯС? А откуда мне знать, что ты не подкрепление сил Кор? Может, ты пришил своих лишь для прикрытия?» Алый доспех чуть двинулся вперед, но золотой его остановил. «Ладно, мне надоел этот диалог. Идем. А ну-ка стоять. Я тебя никуда не отпускал. Ты идиот? Чего? Город атакован силами Кор, а ты здесь тратишь время на пустую болтовню? Это все, конечно, замечательно, но я все же предпочту защитить свою территорию от незваных гостей». Доспех повернул на солдата голову. Вытянутая пасть приоткрылась сильнее. «Попробуешь помешать, пожалеешь». По спине солдата пробежал холодок. «Вот ведь, а он не так прост. Надо за ним последить». Вернув самообладание, боец уже хотел было что-то сказать, но его перебил звук шагов за забором. «Явились. Спрячься за мной». Золотой доспех зашел за спину Алого. Прежде чем солдат успел среагировать, из-за забора высунулось с десяток автоматчиков. Раздался треск очереди. Японец пригнулся к земле. Среди свинцового хаоса он заметил, что пули не достигают цели, расшибаясь о некий незримый барьер перед алым доспехом. «Ну ладно, посмотрим, кто круче». Пристроив автомат, солдат открыл ответный огонь. Нападавшие заметили его и сделали несколько выстрелов. Но в следующую же секунду незримый барьер перед алым доспехом метнулся в их сторону и снес все, что торчало выше забора. Потеряв почти половину тела, трупы рухнули на землю. С правой стороны от Иссе раздался болезненный вой. «Дьявол, вот сволочи, где же это?» Солдат сидел на земле и рыскал в небольшой поясной сумке. На левой руке, в рукаве одежды виднелась небольшая дыра, вокруг которой покраснела ткань. Дракон взглянул на супругу. Ася поняла все без слов. Звук невысоких каблуков проследовал к раненому. «Ты что собралась делать?» Солдат поднял автомат, но кусок металла тут же выбило из руки, чуть не сломав при этом пальцы. Чуть ли не кожей ощущался взгляд алого доспеха. «Во-первых, еще раз попытаешься навести на нее оружие, умрешь. А во-вторых, не рыпайся. Хотел бы я твоей смерти, оставил бы здесь». Ася села на корточки и поднесла руки к ранению. Меж когтей слабо засветилась. «Что за? Боль уходит». Раненый закрутил рукав. «И ранения уже нет. Да кто вы оба такие?» Убедившись, что рана затянулась, Ася встала и подошла к Иссею. «Хорошо, идем дальше. Там еще есть кому помочь. Эй, куда вы? А женщина и ее дочь? Их уже нет в доме. Они в безопасности. Можешь проверить, если хочешь». Доспех размеренным шагом направился к воротам. «Постой, ты мне надоел. Что еще? Я пойду с тобой». «Чего? Того. Я тебе не доверяю, и чтобы убедиться, что ты не враг, пойду с тобой». «Да ты». Иссей прервался. Ася коснулась ладонью его плеча. «Ладно, мне плевать, делай что хочешь, но оберегать тебя как ребенка я не планирую. За свою безопасность отвечаешь сам. Кем ты меня считаешь? Я солдат, справлюсь как-нибудь». Вояка ухмыльнулся. «Вот ненормальный, ну да черт с ним, пусть делает что хочет. Хаймэм еще враги, как им не надоело». Два доспеха направились к воротам и вышли на дорогу. Солдат схватил с земли автомат и, бросив взгляд на дом, направился следом. Хёда шел по улице, и внезапно остановился. Ася обошла дракона. Из-под мантии высунулись перчатки доспеха и обняли супругу. «Что они делают? Разве мы не продвигаемся?» Внезапно раздался треск автоматных очередей. На этот раз боец убедился точно. Пули не долетали до цели, расшибаясь о прозрачный барьер. Массивный доспех осмотрелся, определив, откуда ведется огонь. Небольшой сегмент барьера метнулся в сторону одного из стрелков, смяв автоматную очередь и буквально оторвав все, что находилось выше пояса. То же произошло и с остальными. Точными, узконаправленными пластами щита, Хёда перебил всех атакующих. Отпустив Асию, парочка направилась дальше. «Эй, постой, подожди, что тебе надо? А что мы будем делать с другими улицами?» «Другими улицами? Да, ты же не думаешь, что враги только в этом квартале?» «Хэймэм», рогатый доспех посмотрел в небо. Солдат посмотрел в ту же сторону. К ним двигалось несколько точек, увеличивающихся по мере приближения. Спустя несколько секунд на асфальт приземлилось два десятка темно-бордовых рыцарей с резными шлемами по форме, похожими на череп дракона, но без глаз. «Что за?» Иссей указал им направление, и разделившись на четыре группы по пять, они рассредоточились по указанным направлениям. Уже через полминуты раздалась стрельба, предсмертные вопли. Рыцари с полной отдачей принялись выполнять приказ хозяина. Иссей и Ася направились дальше. Солдат, взяв себя в руки, направился следом за ними, поглядывая по сторонам. Том 5, глава 12, толпа. Два доспеха продвигались по территории города, постепенно сводя к нулю количество солдат Кор. Японец неустанно следовал за ними. «Как тебя зовут?» «Чего? Что это ты внезапно так? Должен же я знать, что написать на твоем надгробии. А ты шутник, но хрен там. Узнаешь, когда все это закончится. Как знаешь, вокруг творился хаос. Тут и там трещали автоматы. Из-за одного из зданий выбежал солдат Кор с гранатометом в руках. Твою мать, гранатомет!» Алый доспех повернулся лицом к гранатометчику и чуть наклонился вперед. Щелчок, и снаряд на реактивной тяге полетел в сторону Иссея. Но на полпути сдетонировало барьерный пласт. Небольшой квадрат площадью 1 квадратный метр сорвался с места, разогнав дым, и снес верхнюю часть туловища атакующего. «Отлично! Минус один! Сзади!» Японец произвел короткую очередь, и высунувшийся со второго этажа солдат Кор отправился на тот свет. Внезапно стрельба прекратилась. Боец Яс еще несколько секунд держал автомат, осматриваясь вокруг. «Чего это они? Неужели отступили?» «Нет, спрячься». Золотой доспех зашел за спину Алого. В конце улицы раздался грохот двигателя. «Что за?» Из-за поворота выехал массивный танк. Приплюснутая башня повернулась в сторону компании, стоящей посреди улицы. «Танк, они издеваются. Когда они успели припереть сюда гребаный танк? Мы практически в центре материка. Интересно. Тебе интересно? Эта хреновина нас на атомы распылит, если не уберемся». «Атакует». Машина дернулась вперед, после чего произвела доводку орудия. Японец помчался в сторону ближайшего здания. Раздался хлопок. Болванка преодолела 800 метров меньше, чем за секунду. Мантия распахнулась, и массивные перчатки поймали тяжелый кусок свинца. Заостренный снаряд прокрутился вокруг собственной оси десяток кругов и остановился. «Хэймэм, военные технологии людей не сильно изменились. Могли бы придумать что поинтереснее. Эй, хватит с ним играться. Это тебе не погремушка». «Согласен, но выбрасывать его просто так нельзя. Что же нам делать?» Хёда ощутил небольшое колебание в информационном поле и в то же мгновение швырнул снаряд прямо в небо. На этот раз кусок свинца преодолел почти 4 километра за полсекунды и рванул. Вот паршивцы. Снаряды с дистанционными взрывателями. Это, конечно, интересно, но все равно слабо. «Да ты издеваешься». Спутник подошел к Иссею. Со стороны машины раздался рев двигателя. На башне открылись две небольшие крышки, из которых вышло некое подобие трансформаторов, состоящих из 4 соединенных друг с другом дисков. Диски начали светиться. Проскочила первая искра. Мощность постепенно нарастала. «Значит, хотите поиграть? Отлично, я только за». «Да ты рехнулся. А-а-а, твою мать, уходим. Сейчас пальнут». Двухслойная мантия дернулась. На ткани начали появляться утолщения. Текстура стала более жесткой. Небольшая пуговица, состоящая из 4 коготков, разъехалась, а вместе с ней и мантия. В конце концов 4 крыла, образовавшихся из слоев мантии, произвели небольшой взмах. Японец впервые смог рассмотреть доспех во всех подробностях. Металлические пластинки на спине под основаниями крыльев то и дело двигались, поднимаясь и опускаясь. Доспех выглядел массивным. Широкие лапы с когтями, прочно стояли на земле. Сжав и разжав пару раз руки, дракон чуть согнулся. «Ну давайте, нападайте». Накопив необходимую мощность, в стволе засверкало и залп прямой наводкой полетел в сторону дракона. «Дьявол!» Японец прыгнул в сторону и закрыл голову руками. Император прицелился и, пригнув голову, раскрыл челюсти шлема. Энергетический сгусток, похожий больше на разряд молнии, влетел прямо в пасть. Дракон захлопнул челюсть. На несколько секунд повисла тишина. Солдат Яс поднял голову и взглянул на алый доспех. «Что за? Они что, промахнулись?» Размышление прервал клокочущий звук. Массивные крылья выстроились перед шлемом в форме ромба, не касаясь друг друга. «Да ладно!» Дракон, покачиваясь, сделал шаг и, резко наклонив верхнюю часть тела вперед, распахнул пасть. Сгусток плазмы ярко-алого цвета преодолел некое подобие дула и на огромной скорости влетел в боевую машину. Броня в месте попадания расплавилась, как снег от горячей воды, и начала стекать вниз. Двигатель заглох. Многотонная боевая единица замерла. Похоже, больше не поедет, а я то надеялся. Все-таки технологии людей еще далеки от совершенства. Это что сейчас вообще было? Тебе эта информация ничего не даст. Массивные крылья сделали несколько взмахов. Надоело. Оба доспеха дернулись и словно начали падать, но тут же вернули равновесие. Эй, вы чего, заснули что ли? Не ори. Японец чуть не подпрыгнул от внезапного голоса за спиной. Чего? Вы? Как? Когда? Какой же ты шумный. Угомонись уже. А, кажется, понял. Эти рыцари на радиоуправлении? Нет, мы только что были внутри них, но мне надоело. Все это слишком долго. Шатен щелкнул пальцами. Алый доспех начал изменять размер и внешний вид, став менее массивным. Золотой же доспех никак не изменился. Хёда указал в конец улицы, и оба комплекта брони направились выполнять его задание. «Хочу домой». Хёда обнял золотовласую барышню. Шатен заметил на своей персоне сверлящий взгляд. «Будешь так пристально разглядывать, глаза выколю. Ой, прости, прости. Просто, немного удивлен». «Удивлен? Чему? Кто вы вообще такие? Надоел. Ладно, дорогая, поехали домой». «Чего? Вы куда собрались? Домой. Мне надоели эти игры». С противоположной разорванному танку стороны улицы послышался звук двигателя. Солдат схватил автомат. «Враги? Неужели окружили?» Из-за поворота выехал спортивный автомобиль, который довольно быстро оказался рядом с Шатеном и его супругой. С водительского кресла вышел алый доспех. Хёда усадил Асию, после чего сел в машину. «Эй, погоди, ты куда собрался?» «Домой. Но если тебе станет легче». За тем же поворотом, откуда приехала машина, послышался топот. Притом такой, словно там бежало стадо слонов. «Да какого хрена здесь происходит?» Спорткар рыкнул двигателем и направился в ту же сторону. Из-за небольшого здания в конце улицы вылетела толпа одинаковых красных доспехов. Они мчались в сторону солдата. Авто плавно въехало в разделившуюся на двое толпу. Сразу за машиной толпа смыкалась, вновь превращаясь в сплошную массу. Рыцари мчались мимо солдата, в сторону подбитого танка. Добравшись до него, довольно большая группа запрыгнула на броню и принялась разрывать его по частям, отрывать бронелисты, дырявить корпус острыми когтями. Остальная масса рыцарей проносилась мимо. Разобравшись с танком, группа вернулась к наступлению. От танка осталась лишь часть днища и четыре опоры, которые удерживали гусеницы. Все остальное разорвали на куски. «Да кто они такие?» Том 5, глава 13, «Рокот». «Внимание! Срочные новости!» Во множественных местах боестолкновений с силами КОР была замечена неизвестная сторона. Солдаты, облаченные в красные доспехи, словно древние рыцари, внезапно ворвались на поле боя, абсолютно игнорируя японские силы самообороны. На данный момент неизвестно, к какой стране они относятся, но некоторые солдаты ЯС поделились с репортерами своими эмоциями после встречи с неизвестными войсками. Цитата. «Они прут как танки, вообще ничего не боятся, ни автоматов, ни гранатометов, как будто у них страха вообще нет. И кстати говоря, эти самые танки они рвут на куски». Притом это отнюдь не метафора. Они в прямом смысле кидаются на вражеские танки и рвут их так, что броня летит во все стороны как пух. Становится ясно, что доспехи очень прочные и выдерживают даже прямое попадание снаряда из реактивного гранатомета. А их физических сил хватает, чтобы отрывать плотно заштампованные бронелисты с тяжелой техники сил КОР. Генерал щелкнул кнопку на пульте и телевизор выключился. Потерев переносицу, мужчина возрастом 54 года одел очки и отодвинул в сторону фоторобот. «Ты уверен?» «Абсолютно. Вы ведь знаете, У меня фотографическая память. Мужчина потер виски. Получается, это он управляет всеми этими солдатами, ХММ? Да, именно по его команде красные рыцари двинулись в атаку. И он, кстати, пострашнее них будет. Поясни, как бы это сказать? Он очень уверен в себе и чертовски силен. Силен? Да. Находясь в доспехах, он поймал руками снаряд и вышвырнул его в небо, а после поймал заряд высококонцентрированных ускоренных частиц, а потом довел их до состояния плазмы и вернул обратно с фатальными последствиями. Не особо понимаю принцип действия, но эта атака очень действенна. Броня танка Кор расплавилась как снег. Понятно. Значит так, найди мне его. Надо будет с ним переговорить. Можешь воспользоваться базой данных полиции. Есть. Смотри мне. От этого задания зависит твое продвижение по службе. Не потеряй эту возможность. Как прикажете, генерал. Свободен. Есть. Щупловатый для своего роста в 2 метра парень вышел из кабинета и огляделся вокруг. Охранники опустили глаза. Встречаться взглядом с цветными глазами очень не хотелось. Натянув кепку на черные как смола волосы, солдат отправился выполнять приказ. Хёда сидел дома в окружении дорогих жен. Все семейство играло в настольную игру. Процесс прервала подопечная, вошедшая в комнату. Исси и сама, приведенные люди определены в свободные комнаты на втором этаже. Хорошо. Отличная работа. Аякина, неужели обошла меня? Накажу ведь, а я и не против. В комнате стояла веселая атмосфера. Игра была в самом разгаре. Исси веселился, но в это же время в сознании находилась полная трехмерная карта острова с местоположениями сил Яс, солдат Кор и его собственной небольшой армии, которая шла паровым катком, сметая живую силу и технику Кор. Под раздачу попало даже одно из сильнейших оружий – ракетоносный шагоход класса Они. Таких машин Кор построила лишь 5 штук за последний год. Потеряв один из них, силы Кор отозвали остальные 2 в море. Да какого хрена? Нам ведь обещали быструю победу. Гребаная верхушка. Ни на что не годные сволочи. Не ори. Хватай автомат и стреляй. Грохот прервал все разговоры. Улица, разделившаяся поперек на 2 фронта, замерла. По одну сторону – десятки рыцарей, готовых по первому слову хозяина уничтожить врага, а по другую – солдаты Кор, отступающие уже на протяжении полного часа. Грохот двигался медленно, и в какой-то момент одно из зданий разлетелось от тарана. Что за большая машина на 6 механических ногах, оканчивающихся большими встроенными в конечности колесами, качнула корпусом, скинув строительный хлам. Повернув башней, техника навелась 4 6-ствольными пулеметами и без прелюдии открыла огонь. Свинцовый ливень покрыл территорию, на которой располагались рыцари. Пули высекали искры из доспехов, поднимали пыль, рикошетили в ближайшие дома. Грохот стрельбы закончился. Бойцы Кор высунулись из-за укрытой, проверить результат. Камеры танка сканировали местность на предмет жизни. Оператор 1, подтвердите зачистку. Оператор 2, зачистку подтверждаю. Цели уничтожены. Оператор 1, установление точки. Координата 4-6. Оператор 2, замечено движение. Активировать тепловизор. Оператор 1, принято. Вывожу картинку. Произвожу сбор данных. Оператор 2, данных недостаточно. Смена режима. Оператор 1, принято. Режим изменен. Движения усиливаются. Замечены множественные цели. Запрос на активацию вооружения. Оператор 2, запрос подтверждаю. Запуск ракетного блока. Определение целей. Несколько десятков рыцарей, стоящих в неестественных позах, после крупнокалиберной очереди, дернулись и встали в полный рост. От башни отсоединилась структура, представляющая собой вытянутый квадратный тубус, с 2 десятками отверстий, в которых виднелись боеголовки ракет. Оператор 1, подтверждаю захват целей. Инициация боевой системы. Ворох ракет сорвался из тубуса и метнулся в цель. Оператор 2, 3-2-1 контакт. Раздался взрыв. Оператор 1, подтверждаю контакт. Сбор данных. Что за? Оператор 2, повторите. Оператор 1, движение большой массы, быстро приближаются. Инициирование боевых систем, не успеваем. Толпа алых рыцарей вынырнула из черного дыма и за несколько мгновений облепила массивную боевую единицу. Вновь раздался грохот крупнокалиберной очереди. Несколько ракет просвистели и разнесли 2 дома. Оператор 1, массивные повреждения гидравлической системы. Нас обездвижили. Массивная башня прокрутилась насколько получилось. В небольшую камеру уткнулся шлем доспеха. Плотно сомкнутые ряды клыков едва-едва приоткрылись. По спине солдата пробежала дрожь. Красный код. Инициация. От брони отстрелилось две пластины. Внутренняя композитная броня рассыпалась на несколько кусков, и из нее выстрелило две капсулы. А толпа красных доспехов с упоением разрывала на куски то, что осталось от продвинутой боевой единицы с мощнейшим вооружением. Том 5, глава 14. Ни мессия и ни дьявол. Темноволосый солдат аккуратно продвигался по улицам практически пустого города. Тут и там он замечал небольшие группы красных рыцарей. От 4 до 7. Они патрулировали территорию. Хаймэм, что-то странно. Почему они только в этой части города? Чем дальше я иду, тем чаще натыкаюсь на патрули. Хаймэм, надо бы кое-что проверить. Убрав автомат за спину, японец направился в сторону, где предположительно концентрация патрулей должна быть больше. И он не прогадал. В 15 минутах ходьбы обнаружился четырехэтажный дом. По периметру двор был обнесен забором, а вокруг этого забора стояли алые рыцари, ровным рядом, держа руки за спиной. Вот ведь, а этот отличается. Прямо перед воротами стоял рыцарь, внешне отличавшийся доспехами от остальных. Он то самый первый заметил солдата и приготовился атаковать. Японец вышел из-за угла, подняв руки вверх. «Тише, тише, я свой, я не собираюсь драться. Позовите главного, у меня есть к нему разговор». Рыцарь встал спокойно, но все равно выглядел угрожающе. Спустя мгновение страж повернул голову в полоборота. Раздался стрекот. Еще спустя мгновение рыцарь повернул голову на японца и указал на его автомат, находящийся за спиной, и пистолет в кобуре. «Что?» Доспех жестом показал сдать оружие. «Хаймэм, ну раз уж такие правила, то хорошо». Гость передал оружие, после чего подвергся тщательному досмотру, в ходе которого было также изъято два кастета и два ножа. Сделав гостя безоружным, Левиафан проводил его на территорию дома, а после внутрь. Атмосфера внутри была оживленной. Народ ходил туда-сюда, занимаясь своими делами. Служанки занимались готовкой и уборкой, и помогали престарелым гостям, которые были размещены в свободных комнатах второго этажа. Солдат с интересом исследовал все вокруг. Также он заметил в доме девушек, которые по определению не были служанками. Хаймэм, надо будет это запомнить. Это может помочь в будущем. Перед лестницей на второй этаж рыцарь протянул гостю небольшую повязку и указал на глаза. «Повязка? Хочешь, чтобы я завязал глаза?» Доспех кивнул. «Ну ладно». Японец завязал глаза и ощутил руку на плече, которая подтолкнула его вперед. Каждая ступенька сопровождалась легким тыком когтя в плечо. Добравшись до третьего этажа, рыцарь постучал в дверь. Получив одобрение, Левиафан открыл дверь и вошел в нее вместе с гостем. Стянув повязку с глаз, взору предстал кабинет. В кресле за столом у окна сидел тот самый шатен. Рядом с ним стояла платиновая блондинка с голубыми глазами. Увидев гостя, хозяин дома передал девушек небольшую кипу бумаг. Девушка взяла их, поцеловала шатена в щеку и направилась к выходу. В момент прохода мимо, солдат ощутил на себе ледяной оценивающий взгляд. До подкорки мозга. «Ты хотел со мной поговорить?» Голос дракона вывел японца из ступора. «Да, хорошо, садись, излагай». Солдат расположился в кресле перед столом. Хёда развалился в своем кресле и оглядел гостя. Черные смоляные волосы, высокий рост, но довольно худощавое телосложение. Но больше всего бросались взору разноцветные глаза, желтый и красный. Неужели обладает магией? Хаймэм. Отбросив мысли, Хёда решил начать диалог первым. «Итак, что вдруг произошло такого, что солдат сил самообороны решил посетить мой дом? Генерал северо-западного отделения сил самообороны хочет, не интересует». «Что? Но ты даже не дослушал. Это и не нужно. Я уже знаю, что ты от меня хочешь. Ты хочешь, чтобы я прошел к твоему начальству, выложил всю подноготную и своим горбом закончил войну. Я ведь прав? Что? Нет, я не. Говори правду. Я задал вопрос и жду на него ответ. Ну хорошо. Да, я хотел, чтобы ты пошел со мной, вот видишь, но, я понятия не имею, о чем вы будете с ним говорить, а тут даже думать нечего, кем ни был твой начальник, он будет просить меня помочь в войне, но ведь вы и так это делаете, я, с чего ты это взял, но как же, ваши люди ведь, мои люди, ах да, точно, ну да, мои люди сейчас на передовой, но не обольщайся, я чихать хотел на правящую верхушку, у меня лишь желание защитить свою территорию. «Свою территорию? Не очень понимаю, что вы имеете в виду, и не заморачивайся. Просто знай, у меня нет никакого желания разговаривать с верхушкой. Я лишь делаю то, что считаю нужным. Вы, конечно, можете попробовать вытащить меня силой, но я не думаю, что вы настолько глупые. Если у тебя все, можешь идти. Хёда взял с края стола некий документ и принялся его изучать. Вот наглый. Японец засунул руку в карман и, вытащив оттуда небольшой перочинный ножик, метнулся вперед. Но в следующее же мгновение рука, в которой находился ножик, ощутила болезненное усилие, оказалась за спиной, а лицо со всей дури треснулось о стол. В спину уперлись острые когти. Любое движение могло привести к перелому позвоночника. Хёда поднял глаза и уставился на прижатого к столу гостя. «Попытался на меня напасть. Вы, люди, не меняетесь. Как только что-то идет не так, как вы хотите, вы совершаете глупые поступки, пытаясь исправить ситуацию. Мы, как будто ты сам не человек». «Именно. Чего?» Взору японца предстало то, что он не забудет никогда, даже если захочет. Повеяло едва ощутимым ледяным ветром. Пред ним предстало нечто, что люди обычно называют катастрофа. Массивная морда приоткрыла пасть, в которой сверкнула вторая челюсть. Огромное туловище, пригнутое к самой земле, опиралось на 6 больших лап. 3 пары крыльев медленно раскинулись в разные стороны, создавая гул, давящий на мозг и перекрыв собой источник света. Алый металлический дракон с обрамлением белого и фиолетового едва дернулся. Когти на лапах проломили выжженную землю. 3 пары глаз распахнулись. Морда отодвинулась назад и вверх, втягивая воздух. Как только дракон полностью вдохнул, повисла тишина. Плотная, звенящая, груда металла всей своей массой двинулась вперед и раскрыла пасть. Раздался щелчок. Японец осознал себя, находящегося в кабинете, прижатым лицом к столу. «Думаю, этого достаточно. Надеюсь, теперь ты осознаешь. Я не такой, как вы. Меня не заботит ваша грызня. Я лишь защищаю свою территорию и простых жителей. Они не виноваты в том, что идиотам верхушки взбрело в голову поиграть в войну. Повторюсь, ты можешь попытаться вытащить меня силой, но поверь, у тебя кишка тонка. Правда, что ли? А если я сейчас вызову подкрепление и этот дом разнесут по кирпичику, а у тебя стальные яйца, и вместе с этим домом убьют около 40 мирных жителей, что прячутся в нем? Ты имеешь в виду служанок и тех неизвестных женщин? Не смеши меня, дурак, что ли? Кто тебе сказал, что я буду дожидаться смерти своих близких? Я говорю о мирных жителях, что живут на втором этаже. Ты ведь прошел через него в повязке. Постой, в этом доме что, гражданские? Именно. Ваша верхушка ведь не идиоты и не будут уничтожать свое же население. Вот ведь ты это спланировал.